планов громадье. «Не успеваем! Нужно еще ускориться!» – прокричала Валериана Быстроногая с явной тревогой в голосе. Я тоже постоянно посматривал на часы. До наступления ночи оставалось пара минут, а мы не преодолели еще и половину расстояния до спасительного укрытия. Наши волки тоже прекрасно понимали опасность наступления темноты и, испуганно поджав уши, со всех ног мчались по лесной дороге к проклятому дому. Время. Едва электронный циферблат в правом нижнем углу экрана показал 21:00, как впереди по направлению нашего движения на мини-карте показалась целая россыпь красных отметок. Через секунду мои чувствительные уши резанул противный лай и тявканье множества глоток. Сделав для себя мысленно пометку, что в бескрайнем мире звук распространяется примерно с такой же скоростью, как и в реальности, я резко потянул Акеллу вправо, уводя с дороги. «Все скакать за Амра!» — крикнул я остальным и повел волка в обход опасности, делая большой крюк через заболоченный лес. К сожалению, уйти незамеченными мы не успели. Россыпь красных отметок на карте пришла в движение и кинулась нам наперерез. Наши волки, которые до этого, казалось, бежали максимально быстро, заметно ускорились. Акелла подо мной стал периодически поскуливать от ужаса. «Где я?» Таиша испуганно дернулась в моих объятиях и попыталась вывернуться. От неожиданности я едва не выпустил ожившую девушку. «Сиди смирно, иначе упадешь, и тебя сожрут ночные твари!» Мне пришлось повысить голос и прикрикнуть на Таишу. Только после этого она обернулась, узнала меня и перестала вырываться. Я с тревогой смотрел на мини-карту. Расстояние между нами и преследователями быстро сокращалось. У Таиши, которая вглядывалась во что-то у меня за спиной, вдруг расширились глаза от ужаса. Я резко обернулся. Теперь даже и без карты можно было различить далекие смутные тени, над которыми висели отметки из красных черепов. Пусть и не 50 уровней разницы, а 20 с чем-то, но этого противника нам было не одолеть. «Там у дороги топь! Я ее отметила для себя на карте пару дней назад. Сейчас наши преследователи в нее как раз влетят. Надеюсь, потонут». В голосе Валерианы Быстроногой чувствовалось, что в такой благоприятный исход сестра не верит. 11 красных отметок действительно замедлились, потом и вовсе остановились, но через несколько мгновений продолжили преследование, двинувшись в обход опасного участка. Ну, хотя бы так, несколько дополнительных секунд форы для нас. «Ну почему я дома не сидел? Не хочу умирать!» Скачущий рядом Ирек ревел в три ручья, растирая слезы рукавами своей грязной рубахи. Его сестра Юнна вела себя гораздо спокойнее. Она лишь периодически оглядывалась и тихо шептала что-то. То ли молилась каким-то гоблинским богам, то ли пробовала колдовать. Таиша же лишь молча прижималась ко мне. Но я слышал, как испуганно стучало ее сердечко. Навык атлетика повышен до 6 уровня. Ух ты! Верховая езда на волке, оказывается, тоже повышает навык атлетика. Приятная неожиданность. Но я не стал надолго акцентировать свое внимание на этом, сосредоточившись на бешеной скачке по ночному лесу. Красные отметки на карте обогнули топкое место и снова стали приближаться, с каждой секундой заметно сокращая разделяющее нас расстояние. «Не бояться! Мы успевать! Совсем-совсем, чуть-чуть, близко!» – заверил я всех. «Не успеваем, брат, сам же видишь. Но я написала сыну Шрека, он подтвердил, что готов закрыть ворота, как только серая стая проскачет. Я уже сейчас спрыгну с бланки и отвлеку преследователей на себя. Это даст время остальным уйти». «Нимфа, не сметь! Мы успевать! Где твой пет лягушка?» «Померли мои жабы, едва я к тебе в тыщ на волках приехала. Впрочем, как и всегда, земноводные вообще не годятся в качестве петов. Медлительные и тупые. Они отстают от волков и сразу погибают, если их без присмотра оставишь. Каждая их смерть – это 2 потерянных уровня, которые потом очень трудно восстановить. Но ты прав, Амра, самое время вызвать моих лягушек и скормить преследователям». Рядом с волчьей стаей возникли и сразу остались далеко за спиной 3 крупных коричневых лягушки. Я едва успел считать информацию об одной из них. Жаба бородавчатая, 7 уровень. Преследующие нас существа, а уже можно было разглядеть их длинноногие поджарые тела, действительно отвлеклись на выпущенных петов. Всего секунды, и лягушек-переростков не стало. Монстры остановились и принялись рвать плоть трех жаб на части, жадно заглатывая окровавленные куски. Надолго мясо их не остановит. Это волкодлаки 54 уровня, те самые, которые раньше гоняли наших волков, вызывая у них панический ужас, сообщила сестренка, у которой навык картография позволял идентифицировать отметки мини-карты на гораздо большем расстоянии. Получено задание «Ужас серой стаи». Класс задания «Редкое», групповое. Описание: найдите логово волкодлаков и уничтожьте всех чудовищ. Награда 8000 эксп, плюс 1 максимальный лимит количества членов серой стаи, до 6. Почему до 6? Акелла, Лоба, Белый Клык, Бланка и 4 волчонка уже сейчас получается 8. Я хотел было возмутиться вслух, но сестра опередила меня, и в ее голосе был неприкрытый восторг. Волчонок станет дополнительным 4-м петом к 3 уже имеющимся. Круто! Как же я этого хочу! Амра, мы обязательно должны выполнить это задание, чего бы нам это ни стоило. Получается, награда за выполнение квеста у сестры была совсем другой? Вполне возможно, вот только уточнять и переспрашивать мне не позволили обстоятельства. Преследующие нас волкодлаки быстро сокращали расстояние. Нас разделяло не более 100 метров. Я обернулся и отчетливо различил черные длинноногие тела, зубастые пасти и горящие красным глаза чудовищ. «Внимание, ушастый! Мы почти прискакали к проклятому дому! Следуй строго за мной, чтобы не попасть в вырытые огром ловушки!» «О, только не это!» «Внимание! Наяда у ворот!» Я посмотрел вперед и заметил у далекого частокола сразу 2 игроков, которые придерживали тяжелые створки ворот, готовясь закрыть их. «Ворота? Но откуда?» Кто и когда повесил лежащие на земле створки? Решив прояснить этот вопрос позже у сестры, я всмотрелся в фигуры игроков. И если крупного перепачканного в грязи огра 11 уровня я видел впервые, то вот Наяду уже встречал. Моментально на ум пришел Тронг-ныряльщик, отношения с которым откровенно не заладились с самого первого дня игры. Если Тронг задумал месть, то сейчас самый удобный для него момент – захлопнуть ворота прямо перед нашим носом, чтобы преследующие волкодлаки нас сожрали. Я потянулся за духовой трубкой, хотя и прекрасно понимал, что уже никак не смогу помешать захлопнуть створки. Но это был другой игрок, причем какой-то француз, судя по имени. Макс Сашне, Наяда, торговец 10 уровня. Рыба-человек терпеливо дождался, пока все волки серой стаи вместе с наездниками окажутся внутри изгороди, и только после этого вместе с великаном закрыл тяжелую створку и задвинул массивный брус, запирая ворота. Весьма неожиданная помощь. Я даже растерялся, не зная, как и вести себя с незнакомцем. Пожалуй, прежде всего стоило поговорить с ним и познакомиться. Но перед этим убрать Наяду из кос-листа, килл сайт убивать сразу, как увидишь, серой стаи, куда он попал по недоразумению. Я еще не до конца разобрался с достаточно сложным управлением, многоуровневым доступом к своему жилищу, так как не ожидал увидеть тут аншлага из игроков и НПС. А потому ранее просто выставил в настройках для серой стаи считать врагом любого чужака, проникшего на территорию. Сейчас срочно требовалось корректировать настройки, так как волки уже щерились и приближались к рыбочеловеку с недвусмысленно агрессивными намерениями. Фух, еле успел. Едва я это проделал, волки перестали скалиться и теперь просто внимательно наблюдали за Наядой. Не успел я отойти от ворот, как выскочило подряд 2 одинаковых сообщения. Получен опыт 880 эксп. Получен опыт 880 эксп. Акелла рядом со мной засветился разноцветными огоньками, сигнализирующими о получении волком следующего 28 уровня. Судя по схожей иллюминации, новые уровни получили также Бланка, Юнна и сын Шрека. «Попались, голубчики!» Огр-фортификатор радостно потирал огромные ладони. «Даже 2 сразу провалились в ловушку!» Что-то маловато опыта выходило за волкодлаков 54 уровня. Хотя, если делить опыт на копавшего ловчие ямы огра и целую группу загонщиков, включая 4 волков, выведших ночных чудовищ на ловушке, Как раз столько и выходило. Я пересчитал участников и присвистнул. У меня получалось от 9 до 11 людей и зверей, разделивших между собой награду. Из-за стены раздался истошный визг, перешедший в затихающий булькающий хрип. Получен опыт. 880 эксп. «Еще один!» – расхохотался Огр. «Еще немного, и у меня будет 13-й уровень! Почти 5 уровней за неполные 3 часа! Да такими темпами я точно успею получить 20-й к концу недели!» Слыша разъяренное рычание и отрывистое тявканье с той стороны ограды, буквально в 5 шагах от нас, я с сомнением осмотрел 3-метровый частокол и спросил строителя. «Твари, не прыгай, забор вверх, эта сторона! Волкодлак имеет длинные ноги! Ловко прыжок бегать!» Огр поспешил успокоить меня. «Там снаружи почти по всему периметру частокола на земле стелится колючий плющ. Не подойти и тем более не разбежаться для прыжка. А там, где плюща нет, я вырыл ямы с заостренными кольями на дне. Так что у этих длинноногих гиен вообще нет никаких шансов. Пусть бесятся от бессилия и пробуют прорваться. Нам же больше опыта достанется и трофеев. Но вот бывают другие ночные твари, которые вполне могут преодолеть преграду. Я встречал длинноногих, словно жирафы, хищных птиц, да и вообще любой пернатый сможет перепорхнуть». Волкодлаки как-то подозрительно затихли. То ли задумали какую-то хитрость, то ли просто отошли подальше с опасного участка. А может, кто более жуткий, вспугнул их и прогнал прочь? На моей мини-карте это выглядело так, словно 8 красных точек резко сорвались с места и поспешили отбежать подальше. «Смотреть глаза так, за бревна там, что делать, чудища?» Поинтересовался я у строителя, но Огр лишь виновато развел руками. «Пока никак, начальник. Разве что в щели между кольями удастся что разглядеть, или лестницу из жердей быстро соорудить. Но в планах на ближайшие дни стоит постройка дозорной вышки возле ворот. Там работы на пару часов всего. Были бы нормальные инструменты». Я открыл меню торговли и выложил из инвентаря все купленные у Найла Скряги инструменты. Пилу, большой топор, долото, кувалду, скребок для ошкуривания бревен, лопату, кирку и целую упаковку больших кованых 4-гранных гвоздей. Выставил желаемую цену 0 монет и предложил сыну Шрека обмен. Огр предложение принял и расцвел в довольной улыбке от уха до уха. «Да я теперь тут все в считанные дни отстрою, хозяин. Амбар сооружу на огороженной территории для хранения запасов зерна и прочих продуктов. Потом будку или какое укрытие от непогоды для волков. Мастерскую и пилораму для обработки бревен. Сарай для хранения всяких вещей. Затем колодец нужно вырыть». «Стоп, стоп!» Я припомнил слова угрюма мясника. «Колодец тут имейся. Большой подвал с лед для мяса хранить тоже быть старое время. Мне, гоблин надежный, рассказывай». Лесная нимфа, отходившая впустить Бланку в дом покормить волчат, уже вернулась и застала мой разговор с Огром. Валериана Быстроногая переглянулась с сыном Шрека, великан лишь удивленно пожал плечами. Сестра прокомментировала недоумение строителя. «Ты что-то путаешь, ушастый. Тут не такая уж большая территория внутри ограды. Хоть она и заросла высоким бурьяном, но за эти дни мы исходили ее вдоль и поперек, так что колодец или спуск в подвал обязательно бы заметили». Обновление задания. Проклятый старый дом. Описание. Найдите вход в подземные сооружения огров-охотников, чтобы расследовать череду странных смертей. Класс задания. Репутационное. Награда. Улучшение отношения с поселком Тыщ. Внимание! Рекомендуемый уровень персонажа 50+, для выполнения задания. Поскольку другие игроки, по-видимому, этого задания не получали, я сделал скриншоты экрана с описанием квеста и отправил в приватных сообщениях Валериане Быстроногой и сыну Шрека Внебрачному. Огромный Огр замер на пару секунд, потом задумчиво почесал лысину и осмотрелся. «Тогда да. Придется здесь все перекопать». «Пока не нужно», — вмешалась сестренка, тоже уже ознакомившаяся с моим квестом. «Там четко в описании сказано уровень не менее 50-го, а это значит, что под землей имеется нечто опасное. Но квест рассчитан на прохождение в одиночку, а нас тут ого-го сколько. Огр обвел рукой людей и НПС. Думаю, даже просто 4 волка справятся с одним чудовищем 50 уровня. Я поспешил вмешаться в их разговор и добавил к уже сказанному. Легенда сказать: ночь умирай, житель этот сруб. Несколько день и умирай. Долго самый жить угуш, воин-гоблин. 11 день тут жить, но тоже умирай. Други, амра не требуй, заставляй задание, делай вы. Но не разбирайся, загадка, проклятый дом, то волки стая, умирай. Гоблин, 3 штука, умирай. Жалко. Да поможем, конечно, поддержала меня лесная нимфа. Так как волков нужно сохранить по-любому, они очень ценный ресурс. Да и нужный девка тоже для чего-нибудь сгодится. А малышей ты взял под свою ответственность, так что отвечаешь за них головой перед гоблинами поселка Тыщ. Услышав, что речь идет о них, ко мне подошли Юнна и Ирек. «Дядя Амра, мы готовы приступить к работе. Только хорошо бы сперва чего-нибудь поесть, а то живот от голода сводит». Я перевел для остальных гоблинскую речь и поинтересовался у сестренки, нет ли у нее какой-нибудь еды в инвентаре. «Всю огру скормила, он голодный был», — сокрушенно вздохнула сестра. «Но можно из ловчих ям достать попавшую туда добычу и разделать?» Идея была хорошей, вот только судя по мини-карте, 8 оставшихся в живых волкодлаков по-прежнему кружили не так уж далеко от нашего дома. Да и другие отметки опасных существ находились слишком близко, чтобы можно было безопасно выйти из укрытия. Таиша, на запасы которой я надеялся, виновато развела руками. Она и сама была голодной, поскольку не поужинала дома, а пока лежала без чувств, волки успели полакомиться содержимым ее сумки. По-видимому, не столько сама одеревеневшая девушка, сколько ее вкусно пахнущая котомка заинтересовала тогда волков. Тут раздалось покашливание наяды, старающегося привлечь к себе внимание. «У меня в инвентаре есть рыба, как свежая, так и сушеная. Собственно, это одна из причин, из-за которой я сюда пришел». Макс Сашне сделал пару шагов в мою сторону, но тут трое волков, до этого спокойно отдыхавших на траве, дружно вскочили и преградили Наяде путь, скали клыки и недвусмысленно рыча. Наяда несколько нервно хихикнул, демонстративно отбросил в сторону трезубец и показал пустые руки. «Спокойно! Пусть пройдет!» Я отметил для серой стаи рыба-человека как своего, после чего волки моментально потеряли к нему интерес. «Вот!» — Макс принялся выкладывать на траву одну рыбину за другой. «Есть макрель, есть радужный лосось, есть камбала, много чего есть. Возле того места, где стояла на скалах разбитая орочья галера, расположен подводный город Уока. Там живут всевозможные тритоны, русалки, сирены, наяды, нереиды и океаниды, но все они НПС. Занимаются рыбной ловлей и сбором жемчуга, этот товар нам очень дешево стоит. А неподалеку на скалистом берегу есть пристань, куда раз в неделю приходит торговый фрегат и скупает у морских жителей это добро, или обменивает на всякую мелочевку, вроде рыболовных крючков и гарпунов из каленого металла. Возле той пристани, кстати, поселились 5 высокоуровневых игроков, люди, тронувшиеся на рыбалке. Я так понял, это давно знакомые между собой старики, многие десятилетия ходившие на одном рыболовецком сейнере по Северному Ледовитому и Атлантическому океанам. Ничего, кроме рыбалки, в бескрайнем мире их не интересует. С утра до ночи сидят на скалах и ловят рыбу на спор, кто больше поймает. Проигравший угощает остальных ужином в реальном мире. Я пробовал с ними соревноваться, но это дохлый номер. У них навык рыбалка прокачан выше 100 уровня, и все специализации к нему тоже давно выбраны и прокачаны. Наяда, наконец, выложил на траву всю рыбу и предложил гоблинам идти готовить. Таиша сама по собственной инициативе вызвалась хозяйничать на кухне, и Рек и Юнна помогать ей. Вместе они собрали улов и ушли в дом. Я же про себя присвистнул от удивления. Макс выложил более 50 рыбин, некоторые из них были весьма крупными. Стоит такая добыча должна была немало, и как-то неудобно отбирать такие ценности у едва знакомого торговца. Я озвучил свою мысль вслух. «Да нет, по меркам ООКА тут и на 7 монет не выйдет». Улыбнулся рыба-человек двумя рядами острых зубов. «Там просто единственное, чем можно заниматься, либо рыбу ловить, либо всяких мидий и устриц собирать. Причем улов и добычу нужно сдавать только единственному местному НПС-торговцу, а цена скупки мизерная, как я уже говорил. Я поспрашивал местных, они, в общем-то, не против продавать свой товар мне за лучшие деньги, но куда мне самому потом сбывать целые ваза рыбы? Сунулся было на пристань, когда туда человеческий фрегат пришел, так меня чуть снова в плен не взяли. Но зато я выяснил, что выше, по ближайшей впадающей в море речке, стоит поселок Камышанка, и отправился туда на лодке. Камышанку я так и не дошел, меня обстреляли из луков какие-то уроды-ПКшники. Пришлось бросать лодку с большей частью товара и нырять в воду. А потом торговец вдруг резко замолчал и посмотрел на Огра. «Да говори, Амра уже и так знает. Дело в том, что Макс тоже работает тестировщиком в корпорации «Бескрайний мир». Вчера вечером нас обоих вызвал к себе в кабинет директор Александра Лавриус и пропесочил хорошенько за то, что нет интересного материала и не видно развития персонажей. Поставил нам обоим условия. 20-й уровень через 7 дней игры. Или со свистом вылетаем с работы. Это да, досталось конкретно. Никогда в жизни на меня так не орали. Согласился Наяда, нервно вздрогнув от неприятных воспоминаний. Это ведь у Огра сейчас только 3-й день испытательного срока идет, а у меня вообще 5-й. 2 дня всего осталось. Нет качественного контента. Да где его взять торговцу-то? Вокруг в ОКА только рыбаки всевозможных подводных рас. Ничего, кроме селедки и трески, их не интересует. Единственный живой игрок появился за 5 дней, да и тот оказался полнейшим неадекватом. Тоже Наяда, кстати. Я сперва обрадовался было, мол, совместно что-нибудь организуем, но он начал с того, что убил меня ударом в спину и обобрал. А потом он умудрился рассориться с жителями и вылететь из ОКА в первый же день. Мы с сестренкой переглянулись, и Валериана Быстроногая предположила вслух, что того неадекватного игрока звали Тронг-ныряльщик. «Тоже уже сталкивались», — невесело усмехнулся рыба-человек. «Да, он самый. Вроде взрослый человек». Раз играет в бескрайнем мире, но по своему интеллектуальному и психологическому развитию застрял где-то в начальных классах школы. Решил он разом много опыта срубить, завалив камнями вход в подводную пещеру с тритонами. В отличие от остальных жителей ООКА, тритоны вынуждены периодически всплывать на поверхность и набирать воздух в легкие, хотя могут подолгу находиться под водой и дышать кожей. Так Тронг-ныряльщик задумал разом их всех убить, завалив выход из их жилища и не позволяя тем самым всплыть. Меня тоже агитировал присоединиться и помочь ему в этом откровенно криминальном деле. Собственно, он и убил меня за то, что я отказался участвовать в преступлении. Что там в итоге вышло с тритонами, я точно не знаю, так как был в это время на перерождении. Но по решению суда подводных жителей скормили Тронга-ныряльщика глубоководным океанским хищником. А поскольку он не умирающий, то заодно пожизненно лишили права на возвращение в ООКА. «Что-то ты несколько отвлекся, Макс», – перебил рассказ орк-фортификатор. «Если по теме, то вышли мы из кабинета директора, а руки у обоих дрожат так, что я даже пуговицу на рубашке застегнуть не мог. Вот представь, 20 лет уже как бросил курить, а все равно потянуло за сигаретой. Хорошо, что в здании Бескрайнего мира не достать курева, а то однозначно сорвался бы. Пошли мы с Максом просто кофе себе налить. Заодно познакомились и разговорились. А сегодня вдруг приходит от него в игре приватное сообщение. Макс просто ругнулся, что отморозки у него товар отобрали возле Камышанки. А я читал в правилах, что для успешной отправки такого сообщения нужно, чтобы адресат находился ближе 10 километров. Получается, Макс где-то совсем рядом оказался». Я открыл свою карту, нашел там эту несчастную Камышанку и сориентировал Наяду, как ко мне добраться. Мне ведь помощник в строительстве не помешает. Планов-то громадье. Использовать профессионального игрока-торговца в качестве чернорабочего все равно, что забивать гвозди микроскопом, недовольно скривилась Валериана Быстроногая. К тому же это самый верный способ завалить испытательный срок, ведь у торговца, в отличие от фортификатора, опыт не идет просто за то, что игрок что-то копает или пилит. Я полностью был солидарен с сестрой в этом вопросе. Да и настолько нерациональное использование способностей персонажа едва ли понравилось бы руководству. «Александра Лавриус сегодня был обвинен в злобный мошенник и увольняй пинок под зад». «Я уже видеть новый толстый босс Марк Тобиус. Он говорит, старый уговор не работай, и теперь сам смотреть, Кто из тестировщик, оставляй. Отличные новости. Просто замечательные. Явно обрадовались оба игрока. Разве что в пляс не пустились. Но я поспешил умерить их ликование, сообщив, что новый директор показался мне даже более строгим, чем Александра Лавриус. А потому нам всем придется очень постараться, чтобы показать себя с самой лучшей стороны. Сын Шрека, я находи для Огр другой помощники. Может и Рек, может другой непись. А Макс нельзя копай, он торговашка. Нужно думай, торговые схемы барыш, чтобы все хорошо быть. Давай ходить все дом и обсуждать совместной игра 4 игрок и много непись. В срубе стоял стойкий прилипчивый запах жарящейся рыбы. Таиша и два ее помощника разошлись не на шутку, организовав настоящий конвейер. Юнна чистила и потрошила, и Рек нанизывал на прутики и подкладывал в печь дрова, Таиша ставила рыбу над огнем, следила за готовностью и переворачивала подрумянившиеся тушки. В другом конце кухни разморившаяся в тепле полусонная Бланка кормила четверых волчат. Идиллия, одним словом. Огр потянулся было за одной из готовых шпажек, но моментально получил по рукам от Таиши. «Сперва лапы помой, да и вообще дождись, пока все за стол сядут». Я думал, великан обидится, но его реакция была неожиданной. Он открыл рот от удивления и переспросил, не веря своим ушам. «А что, гоблины могут нормально говорить?» «Некоторые могут, вот только говорят они не со всеми, а только с теми, кого считают друзьями». Эту фразу младшая дочь Тарика Большенога также произнесла на языке людей, причем вполне отчетливо и без малейшего акцента. «Сильно зависит от интеллекта», — подтвердил я тоже нормальным языком. Но коверкать речь и общаться с посторонними на малопонятном гоблинском наречии выгодно. Тебя считают тупым и не воспринимают всерьез. А вообще, давайте на второй этаж поднимемся, а то я тут слюной захлебнусь от аппетитных запахов. По крутой лестнице мы поднялись наверх. И за неимением нормальной мебели я раскидал прямо на пол шкуры, предлагая всем присесть. Сестренка зажгла собственноручно ею изготовленные свечи, и в комнате стало на удивление уютно. «Прям средневековая лаборатория», — усмехнулся Макс Ашне, рассматривая связки сушащихся трав и столик для занятий алхимией. «Так ведь профессия травник обязывает», — ответил я с улыбкой и предложил сразу перейти к серьезному разговору. «Раз уж тут в одной комнате собралось столько тестировщиков игровых сценариев, скажу прямо. За оставшиеся дни мы с сестрой поможем вам набрать 20-й уровень. Но мы предлагаем не ограничиваться этой разовой активностью, а рассчитываем на долгосрочную коллективную игру и взаимовыгодное сотрудничество с вами». «С сестрой?» — зацепился Макс за мои слова. «Да, не вижу смысла скрывать. Прошу любить и жаловать, Валерианна Быстроногая, моя родная сестра Валерия. Хоть и не является сотрудником корпорации «Бескрайний мир», но полностью в курсе ситуации с испытательным сроком и всячески мне помогает. В частности, по всем вопросам развития ваших персонажей лучше общаться с ней. Она годами специализируется на этой теме и может найти изюминку даже при любом самом унылом начальном раскладе». Моя сестренка встала, поклонилась всем и сразу попросила слова. «Я скажу максимально откровенно, ситуация для нас весьма безрадостная. Ни травнику, ни фортификатору, ни торговцу в одиночку не создать настолько интересный уникальный геймплей, чтобы наниматель признал это и согласился платить за ваш труд достойные деньги. Никого из зрителей не заинтересует сутками безвылазно сидящий в лавке торгаш или беспрестанно копающий землю огр. Да и непонятно где, ошивающийся по глухим безлюдным местам гоблин, собирающий цветочки, тоже никому не нужен». «Но что делать, если нам изначально достались такие персонажи?» — возмутился Огр. Сестра сделала паузу и улыбнулась. «Использовать доставшуюся заготовку для чего-то большего. Нужно придумать и озвучить цель, от которой у ваших зрителей захватит дух. Например, для торговца создать монополию на поставку морской рыбы в города Южного континента, выдавив и уничтожив всех конкурентов. Трудно? Очень. Невыполнимо? Может, даже так. Но зато такая история обязательно привлечет интерес». Я вклинился в разговор, извинившись и перебив сестру. «Для начала, как первый шаг будущей большой игры, нужно организовать поставку морской рыбы во все ближайшие поселки и крупный город Вайден. От обоих мне потребуются ваши карты открытых территорий с обнаруженными поселениями. Извини, братишка, но даже не это самый первый шаг. Первостепенно необходимо разобраться с их навыками и характеристиками. Посмотри у Макса Сашне. Это же просто тихий ужас. По совету сестры я посмотрел первичные навыки торговца и задумчиво почесал голову. Да уж. Торговля, ХАИ. Четвертый уровень навыка. Древковое оружие, СЛ. Второй уровень навыка. Рыбная ловля, ВЛ. Третий уровень навыка. Двояко дышащий, ТС. Девятый уровень навыка. Толстая кожа, ТС. Первый уровень навыка. Где навыки, улучшающие харизму и интеллект персонажа? Две важнейшие составляющие успеха в торговле. Кроме, собственно, самой торговли четвертого уровня ничего не было. «Древковое оружие и торговлю мне дали принудительно с самого начала», — начал оправдываться рыба-человек. «Как раз к этим навыкам у меня вообще нет претензий», — успокоила Макса моя не по годам серьезная сестренка. «Представить наяду без трезубца с каким-нибудь двуручным молотом так же сложно, как и вообще не умеющего торговать купца. Навык двояко дышащий позволяет тебе жить вне моря, и он активно используется, так что тоже могу понять, хотя лично я бы поместила его во вторичные. Но рыбалка или толстая кожа...» «Так вока, все рыбаки!» «И потому я тоже в первый же день выбрал такой навык. Думал, что буду торговать пойманной рыбой, а толстую кожу взял буквально сегодня утром, когда на лодке плыл в Камышанку. Там вдоль русла реки комары размером с кулак летали. Вроде и жалили всего по одному-два хитпоинта, но их там целые тучи летали. Они бы меня насмерть загрызли». Нимфа укоризненно покачала головой и опустила взгляд в пол, ничего не сказав. Но я вполне понял и продолжил ее мысль. «Макс, смерть грозит тебе лишь потерей какой-то части накопленного опыта. Несколько часов, и ты восполнишь потерю. А вот непонятно, зачем взятый основной навык портит всю дальнейшую жизнь персонажа. Если уж так невозможно было комаров перетерпеть, то взял бы толстую кожу вторичным навыком». «Так у меня вторичные уже забиты были все пять. Легкая броня, дипломатия, ныряльщик, крепкая спина и...» Тут Наяда на секунду замолчал, явно смутившись. «Ловелас». «Ловелас?» Огр заржал так, что даже опрокинулся на спину и стал кататься по полу. «Ну да, что тут такого?» — возмутился торговец. «Я подумал, что моему персонажу не помешает научиться общаться с женщинами и лучше понимать противоположный пол. Каждый второй покупатель моих товаров – женщина, и мне нужно лучше их понимать». Валериана Быстроногая тяжело вздохнула и произнесла с плохо скрываемыми усталостью и раздражением в голосе. «По-хорошему, взять бы деревянную скалку, а лучше крепкий черенок от лопаты, и хорошенько прокачать тебе навык общения с противоположным полом, заодно с толстой кожей». От дальнейшего обсуждения навыков Макса Сашне спасла Таиша, появившаяся с целой горой жареной рыбы на большом деревянном подносе. Следующие несколько минут слышались только звуки дружной работы челюстей. Наконец Таиша нарушила молчание. Ирек и Юна наелись и уже клевали носом, устав за этот бесконечно долгий и нервный день. Поэтому я постелила им свое одеяло в пустой комнате справа от лестницы. Дети уснули моментально, едва легли. «Спасибо тебе. А ты чего не переоделась до сих пор?» — поинтересовался я. Девушка-гоблин вымученно улыбнулась и неопределенно пожала плечами. Я так и не понял, что должен был означать этот жест. Стеснялась ли Таиша других неумирающих или просто времени надеть воровскую экипировку у нее не было? А может, и боялась необратимости этого шага? Ведь если я правильно понимал, после этого класс НПС персонажа должен был смениться. «Хочешь, Валериана поможет тебе переодеться?» – предложил я. Успешная проверка на реакцию Таиши. Получен опыт 80 эксп. Если честно, лесную нимфу я совсем не знаю и потому стесняюсь. Мне бы больше хотелось, чтобы ты сам мне помог, Амра. Ответила рыжеволосая девушка. «Даже так?» Я отложил недоеденный кусок рыбы, тщательно вытер руки об штаны и помог девушке встать. Мы спустились на первый этаж, Таиша прошла на кухню и резко остановилась. Ее лицо вытянулось от испуга. Я заглянул за ее спину и тоже замер, не зная, что и делать в данной ситуации. Бланка пожирала своих волчат. «А ну стой! Фу! Оставь!» После первого шока от происходящего я с криком бросился к волчице, но отшатнулся, встретившись совершенно безумными глазами хищницы. Матерая волчица с окровавленной мордой заглотила находящийся у нее в пасти комок, после чего медленно встала с лежанки и потрусила вперед. Я на всякий случай отступил назад, загораживая собой перепуганную Таишу. Бланка остановилась перед входной дверью, вопросительно посмотрела на меня и стала скрестись в дверь. Я взглянул на мини-карту. Отметка волчицы для меня была синей, что означало союзника. А вот рядом был еще один синий маркер. Я обернулся на оставленный самкой лежак. Волчонок. Первый уровень. Выпустив страшную хищницу во двор и заперев за ней дверь, я хотел было пройти к волчонку. Но меня опередила Валериана Быстроногая. Сестра просто оттолкнула меня с дороги, подбежала к зверьку и взяла его на руки. «Это мой! Бланка его мне обещала!» Почти мгновенно над головой заспанного щурящегося от света пламени щенка появилось данное ему хозяйкой имя – Пират. Почему именно такую кличку сестренка захотела дать волчонку, я понятия не имел. Но зато, поразмыслив над произошедшим, прокомментировал для всех. «Все верно, к сожалению. Размер серой стаи сейчас всего 5 особей. И когда новорожденные волчата чуть подросли и стали самостоятельными зверьками первого уровня, сработал программный скрипт. Самка просто сократила численность до положенной». «Я не поняла и половины сказанного тобой, Амра», — призналась Таиша. «Но вот остальные все поняли. Сестра даже развела мою мысль дальше. Очень жаль, волчат, но по-другому и быть не могло. Зато когда мы найдем и уничтожим логово волкодлаков, пират станет дополнительным зверем серой стаи, не занимающей в ней места. Можно будет взять еще одного волка в стаю». «Даже двух волков», — поправил я нимфу. «Наградой за выполнение квеста «Ужас серой стаи» станет еще и увеличение численности серой стаи до 6 особей». «Я снова ничего не поняла, вы что, не можете говорить проще?» — пожаловалась селянка. Валериана Быстроногая как-то задумчиво посмотрела на Таишу, потом с жалостью на меня, и ушла наверх, позвав с собой Наяду и Огра продолжить обсуждение навыков и планов развития персонажей. Мы же с Таишей остались вдвоем. «Я ей не нравлюсь», — шепнула мне девушка-гоблин. «Наоборот. Нимфа очень умная и видит в тебе большую ценность. Просто она несколько злится, что ты лезешь в разговоры неумирающих, совершенно ничего не понимая в нашей жизни. Не переживай. Я расскажу тебе о неумирающих, когда Нимфа, Огр и Наяда исчезнут». «Исчезнут?» — не поняла меня девушка. «Ты хотел сказать, уснут?» «Именно, что исчезнут». «Таиша, особенность неумирающих, мы не всегда находимся в этом мире, называемом нами бескрайним. Мы иногда исчезаем из него, чтобы выспаться, отдохнуть или решить другие свои дела. Также неумирающие на какое-то время пропадают из бескрайнего мира, если нас убьют. Но мы всегда возвращаемся». «И ты тоже исчезнешь, бросив меня здесь одну ночью?» Голос Таиши дрогнул от волнения. «Амра, мне очень страшно находиться в проклятом доме. Не уходи, прошу». «Вообще-то я и не собирался выходить из бескрайнего мира раньше утра, а потому максимально честно пообещал девушке, что не оставлю ее одну в этом страшном доме ночью». Таиша шагнула ближе, чмокнула моего ушастого в щеку и при этом шепнула. «Юна не спит и подсматривает. Поэтому все же отвернись, когда я буду переодеваться». Я спорить не стал и действительно отвернулся. За спиной послышалось шуршание, потом звук упавшего к ногам красавицы платья. Еще минута шорохов, и Таиша сказала, что мне уже можно оборачиваться. Вау! Таиша Огонек. Гоблин. Вор 23 уровня. Темные облегающие одежды были настолько тонкими, что позволяли отчетливо прослеживать все изгибы и формы молодого женского тела. Смотрелось притягивающе и эротично. Пожалуй, даже излишне эротично. Одежда Таиши не столько скрывала женские прелести, сколько подчеркивала их. Даже полностью обнаженная фигура выглядела бы не столь сексуально. «Ну как? Чего молчишь? Идет мне такой наряд?» – неуверенно спросила девушка. «Непроизвольно возникает желание полапать твое тело», – признался я. Несмотря на грубость и корявость комплимента, Таиша весело рассмеялась. Может, и разрешу полапать когда-нибудь, если посчитаю тебя достойным меня. А то я совершенно не воспринимаю всерьез слабых и неуклюжих ухажеров. Получено задание. Обогнать Таишу по уровню персонажа. Класс задания. Репутационное. Редкое. Награда. 2400 эксп. Плюс 20 при любых проверках отношения Таиши. Получено задание. Обогнать Таишу по показателю ловкость. Класс задания. Репутационное. Редкое. Награда 48 тысяч эксп. Плюс 20 при любых проверках отношения Таиши. Пока я вчитывался в условия заданий и несколько раз, не веря своим глазам, перепроверял количество нулей в награде за второй квест, новоявленная воровка подняла с пола светлое нарядное платье селянки и, секунду помедлив, скомкала его и бросила в печь. Огонь ярко вспыхнул, буквально в пару-тройку секунд пожрав скормленную ему ткань. «Все, я сделала свой выбор и к прошлому больше не вернусь. Пошли к остальным». На втором этаже уже завершалось обсуждение навыков. Мы застали самый конец разговора. Валериана Быстроногая давала советы Огру по поводу его развития. «Сын Шрека, с установкой ловушек ты попал просто гениально. Больше скажу, именно этот навык может помочь тебе набрать недостающий опыт. Но не торопись с пятым основным навыком. Да, соглашусь с тобой, атлетика дает очки выносливости и напрашивается при твоей утомительной работе. Но все же не спеши. Дай мне до утра подумать и все рассчитать». «Ого! Ничего себе! Амра, а ты не боишься, что мужская часть нашего отряда окажется не способна соображать в присутствии Таиши из-за оттока крови из головного мозга совсем в другую часть тела?» Последние фразы, как нетрудно догадаться, относились к появлению в комнате Таиши. Красавица действительно произвела настоящий фурор своим новым обликом. Все разговоры переключились исключительно на обсуждение внешности воровки. Через минуту Валерианна Быстроногая шепнула мне: «Одобряю, ушастый. Зрителям действительно понравится такая спутница. И самое интересное, смотри, какие у нее навыки. Ничего лишнего. Тебе бы не помешало у Таиши научиться не распыляться и концентрироваться на самом главном». К своему стыду, я только после слов сестры просмотрел информацию о навыках рыжей красавицы, до этого слишком увлеченный ее внешностью. Видимо, подтверждались слова Валерианы про ухудшение умственных способностей в присутствии Таиши. Вскрытие замков, ЛИ, 14 уровень навыка. Обезвреживание ловушек, ЛИ, 6 уровень навыка. Кинжалы, СЛ, 8 уровень навыка. Скрытность, ЛТ, 15 уровень навыка. Уклонение, ЛВ, 21 уровень навыка. Вот это да! 4 основных навыка с приоритетом в ловкость и еще один с ловкостью во вторичных. Учитывая расовый бонус гоблинов на плюс 30% к скорости роста ловкости, только за счет навыков Таиши уже имела... Я вызвал встроенный калькулятор и произвел подсчеты. У меня получалась ловкость рыжей красавицы не менее 77 только за счет навыков. Плюс наверняка значительная часть полученных за 23 уровня персонажа очков характеристик тоже вложены именно в этот приоритетный для вора показатель. Навскидку, в очень грубом приближении я оценил показатель ловкости у Таиши в 120-130. Открыл свои характеристики и с грустью посмотрел на ловкость 45, с учетом всех имеющихся бонусов. Да. Легкого закрытия квеста с Таишей однозначно не предвиделось. Да и как вообще возможно травнику обогнать вора в ловкости? Когда охи и ахи по поводу красавицы-воровки поутихли, Наяда сообщил, что ему пора выходить из бескрайнего мира, так как уже поздно, а дома заждалась семья. Мы все пожелали Максу удачной дороги, а сестренка добавила: «Не забудь, о чем договаривались. Сразу после выхода из капсулы пиши в техподдержку бескрайнего мира про свой малый срок в игре и неопытность. Говори, что по ошибке перепутал местами навыки толстая кожа и ловелас, ссылайся на недружественный интерфейс и отсутствие предупреждения о необратимости. Обязательно укажи, что прошло менее суток с момента выбора навыков, ты их не прокачивал дальше и не получал никаких выгод от использования. Если все же будут упираться, приведи им ссылки на прецеденты, которые я тебе скинула. Я практически на 100% уверена, что твою заявку удовлетворят. Все, удачи». Одновременно с Наядой и Огр тоже попрощался с нами, сославшись на поздний час. Оба игрока сели на пол и закрыли глаза. «Таиша, а могу я попросить тебя подогреть рыбу? А то остывшая она не очень вкусная», — попросила лесная нимфа, передавая рыжей красавице поднос со шпажками. Девушка-гоблин спорить не стала и направилась вниз по лестнице. Едва она вышла из комнаты, Валериана указала мне на две неподвижно сидящие фигуры. «Чего ждешь? Кусай огра быстрее, пока он не исчез. Когда у тебя еще выпадет возможность кровь огра попробовать?» «А ведь сестра права. Я включил полузабытую, давно не использовавшуюся иконку вуаль и наклонился к шее сидящего великана, выбрав вариант долгого шестичасового сна». Получено достижение. Дегустация. 8 из 1000. Пока действовала вуаль, я проделал то же самое с Наядой-торговцем, однако ничего не произошло. Быстро вызвав для редактирования игровые логи, я удалил обе записи об укусах. Навык вуаль повышен до 3-го уровня. «Признаться, со стороны смотрелось весьма мерзительно», прокомментировала сестра мои действия с выражением брезгливости на лице. «И теперь для меня ты отмечен красным маркером преступника. Но для меня-то ладно. Главное, чтобы никто другой не увидел подобного непотребства. Вот только объясни, зачем ты Наяду кусал? Ведь каждый, даже нелетальный твой укус, снимает небольшое количество хитпоинтов с жертвы. Огр, ладно, у него есть регенерация. К утру все равно будет как новенький. Но для Наяды будет заметно. Мне нужно было жажду крови чуть утолить, так как с таких слабых укусов я едва-едва получаю кровь. Мне обязательно до утра нужно напиться, а тут каждый час важен. А насчет заметности не волнуйся. Макс забыл одну важную деталь. Он рыба-человек, и ему противопоказано выходить из игры на суше. Навык двояко дышащий у нашего знакомого пока что слабо прокачан, и когда он завтра войдет в бескрайний мир, ему будет очень плохо из-за пересыхания. Я приготовлю ему этой ночью несколько эликсиров здоровья и корыто с чистой водой, чтобы Наяда вообще коньки не отбросил. Но там утром плюс-минус несколько хитпоинтов никто и не заметит. Тогда ладно, одобряю. Кстати, братишка, покажи хоть свой трофей с острова Виверн. А то столько вокруг него суматохи сегодня было. Весь день локальный чат переполнялся, а сюда, в наше убежище, целая группа игроков от Лордов Хаоса наведалась под вечер. Тебя спрашивали. Уровни у всех далеко так за 200-е. Дом досконально осмотрели, везде заглянули, даже меня обыскали. Но в целом вели себя корректно и даже вежливо. На фоне кормящей НПС волчицы наделали селфи, ворота поправили и удалились по своим делам. Что случилось, Таиша? Действительно, гоблинская девушка взбежала по лестнице с выражением ужаса на лице. Там... Отсюда из комнаты не видно, так как нет окон в этой стене, но с кухни можно заметить сильное зарево на северо-западе. «Может, это обещанная ночью гроза?» – предположила моя сестра. «Что, я грозы не видела, что ли?» – даже обиделась Таиша. «Мой родной поселок в той стороне. Это горит тыщ!» «Она права», – согласился я. Заметив интенсивное мерцание свернутого окошка чата, развернув его и вчитавшись в сообщение. «Валериана, посмотри на локальный чат. Неумирающие нашли поселок гоблинов и сейчас устраивают там геноцид, вырезая все живое».